Глава 13. Истинное величие системы. Но если мне изначально казалось, что сегодня ночью меня уже больше ничем не удивить, то, как ни странно, я оказался совершенно неправ. Ведь такого системного сообщения, обрамленного золотой рамкой, я не то чтобы никогда не видел, я о подобном даже и подозревать не мог. Внимание! Вам доступен перечень модификаций для истинного демонического обличия багрового охотника. И все. Но стоило мне перейти в интерфейсе на новую вкладку, и моему изумлению не было предела. Видимо, система смогла ассимилировать даже демонов, причем со всеми их техниками и врожденными способностями. Раз в меню системного интерфейса появилась новая вкладка, где мне предлагают воспользоваться перечнем улучшений на основе силы души. И, как я понимаю, это только первый этап подобных модификаций. Перечень улучшений физических параметров истинного демонического обличия. Сила плюс один. 10 единиц силы души. Восприятие плюс один. 10 единиц силы души. Одного этого было достаточно, чтобы сердце старого гоблина начало заполошно колотиться в груди, в предвкушении новых, а главное, невероятных возможностей. Но на этом новые вкладки в интерфейсе не заканчивались. Перечень улучшений пределов физических характеристик истинного демонического обличия. Граница предела характеристики сила плюс один. 5 единиц силы души. Граница предела характеристики восприятия плюс один. 5 единиц силы души. Понятно, что стоимость улучшений будет с каждым разом только увеличиваться. Но даже так перспективы открываются просто грандиозные. А следующая вкладка была вполне обычной. Но лишь потому, что я устал удивляться этим подаркам судьбы. Эти, судя по ценам, они были еще только в перспективе. Но обладать, по сути, личным доступом в системный каталог навыков — это невероятно похоже на одного героя из мифов древности. Перечень навыков, доступных для внедрения в истинное демоническое обличие. Навык «Рывок сквозь багровый туман» — 100 единиц силы души. Навык «Кровавая поступь» — 100 единиц силы души. Навык «Поглощение плоти» — 100 единиц силы души. Как я понял из краткого описания этих навыков, то рывок являлся аналогом мгновенного пространственного перемещения. Опять же, числовых показателей приведено не было. Да и за счет какой энергии будет работать этот навык, тоже непонятно. А полученные воспоминания ответа на данный вопрос не давали. Кровавая поступь, несмотря на яркое название, скорее всего, является отводом глаз, что, как по мне, куда эффективнее, чем все эти навыки невидимости или мимикрии. А вот поглощение плоти — это действительно был крайне интересный навык. Это, по сути, была взрывная регенерация тканей организма демона. Но если судить из названия, то для активации данного навыка нужна будет жертва, что не всегда удобно, так что данный выбор весьма спорный. Но и на этом новые системные вкладки не заканчивались. Последняя отвечала за улучшение уже имеющихся навыков в истинном демоническом обличии. Перечень доступных навыков для улучшения в истинном демоническом обличии. Навык среднего сопротивления огню. 800 единиц силы души. Навык «Слабое сопротивление магическому воздействию» — 400 единиц силы души. И, честно говоря, я не ожидал увидеть подобные цены. И если судить по количеству необходимой энергии для улучшения, допустим, сопротивление огню, то можно сделать вывод, что данный навык уже находится на очень высоком уровне и, как минимум, равен Ди-рангу по градации системы. Нужно будет по возможности проверить, насколько огонь перестал быть эффективен против меня. Потому что огненная аура моего меча вообще никак не воздействовала на мою, хотел сказать кожу, но это было бы неправдой, на мою каменную броню. Конечно, аура была в пассивном состоянии, так как в активном состоянии я использовать ее опасался, попросту не желая заниматься членовредительством. После таких потрясений, изучение заклинания уменьшения веса я решил отложить на более поздний срок, когда у меня появится чуть больше свободных ОС. Также, на фоне всех этих изменений, я практически не заметил, как мои характеристики ловкости и восприятия перешагнули третью границу, и теперь все происходящее перед моими глазами немного отличалось в лучшую сторону, как и плавность движений тоже качественно возросла. И сказать, что я стал банально лучше видеть, тут точно не получится. Скорее, окружающее пространство стало мной восприниматься просто куда медленнее, нежели это было раньше. Я не говорю про пыль или что-то подобное, нет. Даже звуки, что доносились с улицы, стали более тягучими, и, честно говоря, мне это нравилось. А вот ловкость не принесла столь скачкообразного роста. Естественно, координация улучшилась, и это чувствовалось, но не настолько, чтобы этим восхищаться. Может показаться, что мне невероятно повезло, и все эти метаморфозы были совершенно случайны. Но не стоит забывать, что о многих аспектах системы, да и возможностях демонов, я крайне много знал из прочитанных книг. И к тому же, моя характеристика удача равна 8 единицам. Но, говоря откровенно, ничего подобного мне и слышать не приходилось. Так что все произошедшее — это не более чем невообразимое везение. Впрочем, если быть честным до конца, то и подобные метаморфозы мои планы сильно не изменили. В них придется сделать лишь небольшую корректировку. Ко всему прочему, не стоит забывать, что даже улучши я все возможные на данный момент навыки в моем арсенале до конца, то у меня не появилось бы шансов одолеть не только Тарака Кровавого, но и даже Ацева. И дело тут было, что самое печальное, не только в невообразимом количестве навыков в их арсенале, но и в том огромном боевом опыте, что они накопили за сотни лет своей жизни. Но так или иначе, это не значит, что после обретения этой невероятной силы я не скорректирую свой план на будущее должным образом. Уже после полуночи, закончив с осмотром новшеств, я решил проверить то количество силы души, что можно получить с существ F-ранга. Пугать своих подчиненных я не собирался, но и развоплощать демоническую форму тоже было пока рано. Поэтому, накинув на тело огромный ковер, что лежал в центре помещения под ногами, я решил провести эксперимент. Ведь у меня были все основания полагать, что, вернувшись в исходное состояние, временно будет потеряна и возможность поглощать души. Потому как демоническое ядро связано именно с измененным обликом, что вносит некоторые коррективы в мое будущее существование. «Часового ко мне!» — взревел я посреди ночи. Бойцы, что дежурили у входа в мои импровизированные апартаменты, поспешно открыли дверь и вошли в помещение. «Повелитель!» — почтительно склонившись, произнесли воины. «Немедленно доставьте мне двух боевых псов из моего подразделения, тех, что были ранены сильнее!» Уже более спокойно сказал я. «И пошевеливайтесь!» Уже через 20 минут погонщик привел ко мне двух измененных псов, 1-го и 7-го уровня. Животные словно чувствовали приближающуюся смерть и шли чрезвычайно неохотно, с трудом подчиняясь командам. Да и мои солдаты, что дежурили возле входа, тоже явно что-то заподозрили, ведь их руки явственно потряхивало от страха. Скорее всего, вид у меня сейчас был в слабо освещенном зале несколько неоднозначный. А может, форма багрового охотника имела некую ауру подавления существ со слабой волей, которую я даже не чувствовал. Когда псов завели в центр помещения, я нетерпеливо отдал приказ. Да и если быть честным, то спать хотелось уже давно. Да и те жалкие попытки подремать на ПТП-33 сегодня совсем не прибавили мне сил. «Вон отсюда!» — прорычал я. «Тела псов заберете позже!» Бойцы выскочили не хуже трусливых нурглов, которым огнем прижгли пятки. А вот измененные псы оскалили пасти в предчувствии чего-то невообразимо ужасного. Но и броситься бежать или атаковать меня они тоже не могли, в силу внедренных в их тела изменений. Я не стал проверять, насколько сильно могут контролировать свои желания эти твари, и просто резко схватил обоих за горло, оторвав от земли. И стоило мне сжать шею более мелкого пса чуть посильнее, то внутри меня появилось такое знакомое чувство, словно я делал это тысячи раз. Усилием воли потянул душу боевого животного. Она хоть и сопротивлялась, начала перетекать из центра грудной клетки пса сначала в мою руку, а затем и в мое демоническое ядро. А благодаря навыку «Взгляд Хала» я не только чувствовал этот процесс, но и явственно видел, как маленькая искра, дрожа и сопротивляясь, буквально пожирается моим демоническим ядром. «Внимание! Вы получили 1/10 силы души». Неясные образы боли и безудержной жажды крови пронеслись в моем сознании, но ничего интересного в них для меня не было. Тело же твари неожиданно обмякло, потеряв все признаки живого существа. В этот момент второй пес явно что-то почувствовал и предпринял новые попытки вырваться из моей руки. «Внимание! Вы получили 2/10 силы души». Энергии в этом существе было куда больше, а вот в плане ощущений чужой памяти особой разницы я не почувствовал. Как и ожидалось, дальнейшая проверка тел системным оружием ничего не принесла, кроме дополнительных ран у мертвых животных и, как итог, изгвазданного кровью пола. Думаю, сейчас самый подходящий момент попробовать отменить демоническое обличие. Процесс этот оказался совсем не мгновенным. Меня корежило от боли не меньше 5 минут. Но это было неизбежно, ведь 17 единиц характеристик не могли исчезнуть мгновенно, а главное — безболезненно. Думаю, активация наверняка должна сопровождаться подобными ощущениями. И стоит учитывать на будущее, что мгновенно я не смогу стать сильнее. Но еще более мерзко было от ощущения потери той силы, что давала эта форма. И в большей степени это касалось характеристики интеллект. Ведь мой разум в одно мгновение потерял ту четкость мысли и словно вернулся в тенета тумана. Когда я вернулся к своему более привычному обличию, то снова позвал часовых. «Часовой!» — громко позвал я. «Да, повелитель!» — с большой опаской зашел в помещение солдат. «Уберите тела псов!» Раздраженно бросил я, указывая на 2 мертвых существа. «Они портят вид! Не стой столбом и поторапливайся!» Солдаты, хоть и с трудом, но выволокли 2 тела из моих апартаментов. Я наконец-то смог развалиться на импровизированной кровати и неспешно подумать. Существа Эфранга принесли мне 1/10 и 2/10 силы души. И это было вполне ожидаемо, ведь могучая астральная сущность принесла мне всего 1 силу души. Хотя я подозреваю, что система в том случае большую часть силы забрала себе, отдав мне крохи. Таким образом, возможно, что и души хуманов мне дадут что-то около 0,5 единиц силы души. Но, конечно, это только мои предположения, и пока я не достигну хотя бы и ранга, то этого узнать не смогу. Но даже так, если судить по уже имеющейся информации, то система позволяет куда более дешево становиться сильнее. Ведь если перевести 1 силы души в очки системы, пусть и примерно, то увеличение характеристики всего на 1 единицу стоит около 200 ОС. Из полученных воспоминаний, как я понимаю, следующее улучшение того же параметра будет стоить в 2 раза дороже. Но ведь никто и не заставляет меня поступать именно таким образом. Я волен сам выбирать, поглощать ли душу, либо использовать системное оружие. Но, честно говоря, всегда считал, что система нас, простых игроков, бесцеремонно обкрадывает. Но, видимо, демоны проиграли в великой битве против системы. Как раз-таки из-за своей низкой эффективности поглощения энергии душ. Хотя, возможно, по своему незнанию я упускаю какой-то важный момент. Но, думаю, у меня еще будет возможность все это проверить на практике. Ведь, возможно, если воспользоваться древними ритуалами демонов, то эффективность улучшения может возрасти, хотя это и может занять довольно много времени. И в бою такое точно не провернешь. Но покопавшись в воспоминаниях, полученных от багрового охотника, и примерно подсчитав количество необходимых жертв, а главное их качество, то цифры, что удивительно, были практически одинаковыми с теми, что предлагала система в моей новой вкладке улучшений. Конечно, не произойди синергии навыков и не получи я истинную демоническую форму багрового охотника, то возможности малого демонического ядра серьезно отличались бы. Причем в худшую сторону. потому как кроме знаний и опыта, что содержали бы поглощенные души жертв, большой прогресс в плане физических возможностей можно было бы увидеть довольно нескоро. Раздумывая обо всем произошедшем уже в импровизированной кровати, я постепенно заснул, так и не заметив, когда прекратил строить планы на будущее. Ночь прошла вроде бы спокойно, но тихий вкрадчивый шепот, что поначалу пытался мешать мне уснуть, конечно, немного раздражал. Но, видимо, высокий уровень интеллекта нивелировал негативные воздействия от появившейся демонической составляющей в моем разуме. И, возможно, для кого-то это и стало бы проблемой, но для меня характеристика интеллект является основополагающей, и развивать ее я буду и дальше. Особых планов на этот день я не строил, хотя, конечно, бойцам приказал поддерживать боевое состояние подразделения. Им совсем не нужно знать, какая именно судьба их всех поджидает. Но так или иначе, я спал практически до обеда, набираясь сил и просто отдыхая. Наверное, подобного я не мог себе позволить ни разу в своей жизни, будучи на службе в армии лорда. Такой длительный сон солдат мог себе позволить лишь в лазарете. Но когда ты серьезно ранен, то не сильно радуешься подобному отдыху. Уже после обеда я отправился в лучший местный ресторан, специально, чтобы вызвать некоторый резонанс среди местного населения, а главное, чтобы пообщаться с хуманами и, возможно, навести справки. Хотя, скорее всего, мне просто хотелось насладиться неведомой доселе жизнью. Само передвижение по городу уже было примечательно, ведь меня сопровождало 8 солдат в очень неплохой броне, по местным меркам, конечно, словно какого-нибудь аристократа. И так как расстояние от моей гостиницы до ресторана составляло в лучшем случае 1,5 версты, то я решил пройтись пешком, не используя транспорт. Да и как гоблину, мне это было более привычно. Приблизившись к зданию, я оставил своих солдат снаружи, как делали все посетители этого злачного места. Это было сродни неписанному правилу. Да и кого мне здесь было опасаться? Это скорее местным нужно дважды подумать, дабы не оскорбить меня. Конечно, среди хуманов мог затесаться кто-то по-настоящему опасный, но, как я понял из допроса моих солдат, ему просто нечего было делать в подобной дыре. И я имею в виду весь этот город. Да и чувство тревоги молчало. А может, мне просто хотелось себя в кои-то веки порадовать и развлечься. И поначалу все обещало быть даже скучно. Да, местные завсегдатые, а это были исключительно архонты, меня лишь внимательно проводили взглядом. Но если учесть мои габариты, то это было вполне себе естественно. Да и слуги действовали крайне расторопно. И, как ни странно, в этом ресторане даже нашлось кресло почти под мой рост. К тому же вес более 1000 мер оно выдержало достойно. Стол тоже был непростой. Его высота равнялась 3 локтям. И слуги, принося очередной мой заказ, использовали небольшую лестницу, чтобы подать мне блюдо. К тому же мое место позволяло без каких-либо проблем наблюдать за всем банкетным залом. В общем, разместиться с комфортом я смог легко. «Повелитель Афет?» — склонившись, спросил мелкий хуман. «Вы еще желаете чего-нибудь?» «А приличная еда в этом ресторане вообще есть?» Негромко, но очень раздраженно произнес я. «В этот раз принеси мне что-нибудь достойное и не разочаруй меня, мелкий червь». Почти 2 часа я угрюмо пробовал всевозможные блюда и пугал все сильнее моего временного слугу, потому что мое настроение при этом неуклонно становилось только хуже, ведь вкус этих деликатесов я почувствовать не мог, как бы ни старался местный повар. Что еще сильно удивило меня, так это какая-то непонятная сдержанность местной публики. Никто даже не сделал мне замечания по поводу нахождения в боевой форме на нейтральной территории. А ведь это было сродни обнаженному мечу посреди пира. Как и попыток использовать на мне навык идентификации, никто не предпринимал. И я бы не сказал, что архонты 10-х или 20-х уровней смотрели на меня со страхом в глазах. Скорее, в них можно было прочитать интерес и предвкушение возможной прибыли от сделки с настолько сильным соотечественником. Ведь в данной ситуации они не могли понять, какого цвета моя кожа и к какому лагерю я могу принадлежать. Но вот уже спустя еще час началось хоть какое-то веселье. Сначала унылую однообразную музыку из неживых устройств сменили живые музыканты, причем исключительно женского пола, и к тому же крайне красивые. А затем начали прибывать и новые гости. Причем они все, как один, старались как можно внимательнее рассмотреть меня, что выглядело крайне грубо, как на мой взгляд. Но я пока терпел, хоть было это и достаточно сложно. И сдерживал я свое недовольство лишь для того, чтобы насладиться их потугами в полной мере. Сначала несколько молодых умнов вроде бы невзначай прошли шагах в 10 от моего стола, и в этот момент я почувствовал исходящую от них энергию. Но, как видно, их навык идентификации спасовал. Ведь я с помощью навыка «Малая ложь» очистил список отображаемых навыков и характеристики выставил равными единице. А системная справка должна была показывать... Архонт, Ди-ранг, уровень 83, Афет. Думаю, все, кто сможет прочитать эту информацию, будет испытывать трепет перед подобным существом. Первых наглецов я решил простить. Просто для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Потому как те жалкие 200 ОС, что я мог бы собрать с их мертвых тел, меня не сильно впечатляли. Мне теперь хотелось поймать гораздо более крупную дичь. И мой опыт охоты на глупую дичь не подвел. После двух неудачных попыток, а второй раз какой-то мелкий слизняк, нижайше извиняясь, подошел почти на расстоянии 5 шагов, но его жалкие потуги так ничего и не дали. А вот спустя всего лишь 5 минут после этого, видимо, посчитав, что в такой спокойной обстановке может рискнуть, очень симпатичная девушка, почти без страха в глазах, подошла ко мне. «Рада приветствовать вас, достопочтенный повелитель Афет, в нашем скромном городе Турхор». Лучезарно улыбаясь, произнесла красавица Себе 6 уровня. «Надеюсь, пребывание здесь вам понравится». «Не трать мое время, ничтожество!» Раздраженно прорычав, я грубо прервал ее бессмысленную тираду. «Если есть что-то дельное, то говори. А нет, так проваливай немедленно, пока не оторвал такую ненужную тебе голову!» Девушка от неожиданности растерялась, не зная, что ответить на такую гневную отповедь, но на одних инстинктах согнулась в поклоне. И, видимо, не придумав ничего лучше, упала на колени, при этом коснувшись таки моей ноги, потому как наглости ей хватило подойти ко мне почти вплотную. «Простите меня, повелитель Афет», — слегка напуганным голосом произнесла Себе, но все ее движения были наиграны и насквозь фальшивы. Но и попытка использовать на мне навык идентификации ни к чему не привела, если судить по расширившимся от настоящего испуга глазам. И результат этот был ожидаем, ведь у жалкого хумана настолько низкого уровня не может быть на вооружении даже навыка Ди-ранга, как и характеристики интеллекта, равной 36 единицам. Себе в отчаянной попытке дернулась назад, но ее жалкие потуги оказались чересчур медлительными, чтобы хотя бы надеяться сбежать от заслуженной расплаты. Ловко схватив ее за талию и одним движением усадив на стол рядом перед собой, я разъяренно прорычал на весь ресторан. «Если ты попытаешься еще раз сбежать после такого оскорбления, что ты нагло нанесла мне, тогда я уже не буду так добр к тебе и ко всем, что дорог твоему сердцу!» «Я не специально, повелитель». Заикаясь и до конца не успев прийти в себя, после резкого взлета с пола попыталась оправдаться себе. «Да что это за чудовище такое? Я даже не успела увидеть его движение. И о каких дорогих моему сердцу людях он говорит? Халима сед далеко, почти в 1000 километрах отсюда в деревне Дадикон у моих родителей». «Или ты думаешь, что я не смогу найти твоих детей, Халима сета, в деревне Дадикон? Или, возможно, считаешь, что у меня не хватит сил сравнять ее с землей вместе с червями, что там живут?» Ожесточенно глядя на девушку, зло прошипел я. Ее мысли читались легко, даже лучше, чем у моих подопечных гоблинов. И понять, был ли тому причиной мой возросший опыт в обращении с навыком, или же просто мысли девушки имели более отчетливую структуру, было достаточно сложно. Но вот результат превосходил любые ожидания. Потому как Себе буквально мгновенно потеряла дар речи, а ее мысли начали суматошно метаться с одной темы на другую. И пока что ее сознание полностью овладел ужас, тело девушки впало в неожиданный ступор. Ведь руки Себии хоть и пытались разжать мои пальцы, но это было скорее рефлекторное движение, нежели действительно попытка освободиться. И все это время мысли в ее голове не останавливались ни на мгновение. Тем самым, не контролируя в этот момент свой рассудок, она поведала мне не только о своем непосредственном начальнике, но также о цели сегодняшнего задания. Да еще и почти о всех сотрудниках администрации города, кто был так или иначе причастен к проверке моей персоны. Конечно, страх немного сковывал ее мысли, и она часто думала о детях и их дальнейшей судьбе. Но с учетом данной ситуации это было нормально. И, возможно, для кого-то другого эта путанная информация так и осталась бы неразборчивыми обрывками воспоминаний напуганной девушки. Но с учетом уровня моего интеллекта, я легко запоминал имена и словно заносил их в какой-то аналог картотеки, добавляя разнообразных деталей к их образам, собирая незначительные фрагменты мыслей Себии. Так что спустя всего лишь полминуты времени, пока провалившаяся шпионка только собиралась силами, чтобы ответить мне, а если говорить вернее, то слезно умолять о пощаде, я уже знал примерный расклад ситуации и имена всех заинтересованных в моей персоне лиц в этом городе. «Как думаешь, за тебя заплатит Виру глава города или просто бросят как использованную вещь?» Уже чуть более спокойным, но все еще злым тоном спросил я. «Думаю, он никогда не признает, что я находилась у него на службе». Тихо, совсем обреченно произнесла Себия. «Прошу вас, повелитель Афет, не убивайте моих детей. Я не сбегу. Я готова на все, только пощадите их. Умоляю вас». «И что же ты можешь мне дать, жалкая человечка?» Уже снисходительно улыбаясь, произнес я. Хотя в связи с относительно недавним изменением моего челюстного аппарата, вряд ли кто-то из посетителей ресторана воспринял бы этот оскал как проявление дружелюбных намерений. «У тебя ничего нет, а попытка выяснить перечень моих навыков и характеристик лично меня невероятно оскорбила. И подобное тянет как минимум на несколько тысяч ОС. И кто-то определенно должен мне их заплатить». Пока девушка пыталась придумать хоть какой-то внятный ответ, я посмотрел на ее характеристики. А еще было крайне удивительно, что никто из посетителей ресторана не попытался мне помешать или, тем более, влезть в этот разговор. Все словно неожиданно вспомнили о собственных неотложных делах, но множество направленных в мою сторону взглядов говорило мне совершенно об обратном положении вещей. «Истинное имя. Себия. Возраст. 26 лет. Статус — игрок. Раса — человек. 99%. Пол — женский. Уровень — 6. Характеристики — сила — 5. Ловкость — 7. Интеллект — 7. Живучесть — 9. Выносливость — 5. Восприятие — 7. Удача — 2. Интуиция — 3. Мудрость — 2». «Да чего же эти хуманы любят улучшать характеристику живучесть?» Но так, если разобраться, в остальном параметры у девушки были распределены неплохо. Во всяком случае, баланс интеллекта, ловкости и восприятия был соблюден, что уже достаточно хорошо. Да и наличие у нее магического дара мне очень понравилось, и это открывало некоторые перспективы. «Навыки F-ранга. Особенность. Малый магический дар. Навык. Владение кинжалом. Навык. Владение огнестрельным оружием. Навык — малое обаяние. Навыки И-ранга. Навык — идентификация». В принципе, ничего примечательного. Самые обычные навыки. Единственное, что можно сделать, так это улучшить магический дар в надежде получить интересную специализацию. Но это если все сложится удачно. А ведь и 180 ОС можно потратить абсолютно напрасно. И хоть я и не имел возможности прочитать описание навыков во время идентификации, но очень большой перечень из них мне был известен практически наизусть. Поэтому удивить чем-то меня было крайне сложно. Так и этот примитивный навык «Малое обаяние» не был для меня секретом. И ничего действительно стоящего в нем, естественно, не было. Всего лишь незначительно повышалась привлекательность для противоположного пола, причем чаще всего эффект был кратковременным, и активация, а также поддержание заклинания стоили довольно много энергии. Так что, по сути, это была самая обычная девушка, ничем, кроме своей личной красоты, непримечательная. «Я вижу, что в твою пустую голову достойная мысль так и не пришла», — разочарованно произнес я, так и не дождавшись хоть сколько-нибудь путных предложений со стороны Себии. «Ведь не считать же за это ее мольбы и стенания». «Я так понимаю, что глава города точно не заплатит за тебя Виру, а у твоего непосредственного начальника, адъютанта, попросту нет такого количества собственных средств». Этот ее взгляд, полный удивления и страха, меня от чего-то невероятно забавлял. Себе молчала, прекрасно понимая, что ее судьба уже предрешена, и теперь девушке остается лишь неукоснительно следовать приказам, по всей видимости, нового хозяина. И это не просто мои догадки, это именно что ее мысли. Неглупая разведчица попалась мне, и это хорошо. Ведь хоть немного работающие мозги у подчиненного все же должны быть, иначе он становится совершенно непредсказуемым в своей глупости. Вот и сейчас Себе сидит и ждет, когда я оглашу, по сути, ее приговор. «Ты сейчас же отправишься к адъютанту главы города и потребуешь товары по этому списку», — небрежно произнес я и передал давно заготовленную бумагу. Я отпустил девушку и убрал руку с ее талии, после чего расслабленно развалился на огромном кресле. Себе быстро пробежалась по тексту, как-то по-деловому, что ли, словно читала не список товаров, затребованный за ее жизнь, а обычный договор на поставку продовольствия. Прочитав перечень, девушка подняла на меня взгляд и спросила с потаенной надеждой. «Повелитель, это все, что вам необходимо?» «Не разочаровывай меня такими глупыми вопросами!» Зло прорычал я. «Конечно же нет! Еще он должен купить карту раба, и, надеюсь, ты понимаешь, что это значит. А если нет, то мне придется разрушить все здание вашей администрации. Естественно, главу города я трогать не стану, больно уж скользкий он, но того же адъютанта и его семью обязательно очень жестоко накажу». Сказав это, я кровожадно оскалил клыки и довольно жутко расхохотался. И это оценило не только Себе, но и все посетители ресторана. «Простите, повелитель», — совершенно опустошенным голосом произнесла Себе. «Я все поняла и готова верно служить вам до скончания моих дней». «А знаешь-ка что? Пусть этот пустоголовый адъютант, что позабыл о каких-либо приличных манерах и неосмотрительно послал тебя вынюхивать мои характеристики, предоставит мне еще и 3 карты навыка с боевыми чарами из своего личного хранилища. И уж пусть он как следует постарается не разочаровать меня. А теперь проваливай. И чтобы к завтрашнему утру ты была совсем необходимым у меня в номере гостиницы. И не забудь собрать свои личные пожитки. Ведь теперь ты моя собственность».